Ну слушай, Петр, ты что, спал, что ли? Говорит, двоим лучше, двое, а ты вдруг сколько раз прощать брату? Совсем другая тема, куда-то как будто, ну, с луны свалился, не слышал. А правильно задал вопрос, потому что обиды рассоединяют. Ну как можно быть скрученным, если ты обижаешься и не можешь принимать эту сестру или брата? То как вы можете двое молиться? Потому что здесь нет ничего необыкновенного. Он сразу сообразил. Ага, ты, Господь, говоришь, двое или трое, а? А сколько же ему прощать можно? И взял довольно-таки, наверное, на трудно 7 раз на день. Он взял 7. И посчитал, что это очень много. Господь говорит ему, говорит, не до 7 раз, а 70 раз по 7. Да уже вдвоем с одной обидой то справитесь как-нибудь. Ну, одному трудно. А вдвоем то проще, ну помогите друг другу избавиться от этой обиды. Ну, когда один хочет прощения, а другой не хочет. Или один готов, а другой ни у какую. Ну, это очень трудно сделать. А когда двое хотят разрушить преграду, которая стоит между, они это легко и просто сделают. Надо, чтобы просто кто-то сделал первый шаг к этому примирению и так далее, и так далее. Или дал бы хотя возможность, ну, высказаться. Потому что, я опять повторяю, если двое из одной церкви будут иметь претензии друг к другу, никогда в Царстве Небесном не будет. Приятно это вам или неприятно, какая разница? Я вам говорю, это себе, я вам говорю, это всем, что туда ничто нечистое не войдет. И Бог не допустит, чтобы у нас были такие отношения в Царстве Небесном, которые у нас были в семье, в церкви и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому сегодняшний день я очень хотел бы, я не новое вам сказал. Вполне возможно, я и у вас это говорил, но сегодня еще один день напоминания, еще один день, чтобы примириться, еще один день стать близкими друг к другу, скрученными вместе, и тогда трудно будет преодолеть врагу. И если мы этого сами не будем делать, он будет делать. У него выхода другого нет. У него характер такой, он учит нас этому. И тогда я часто говорю, бывает такое, будет делать, пищать будем мы, не понимать будем, а он будет делать. И как моя мама часто говорила, это такая пословица, еще царская, или говорит, грудь в кустах, или голова в кустах. Одно из двух. Или мы станем те, что надо, или будем оставлены. Среднего не может быть, потому что Бог готовит нас к переселению. Бог готовит нас к Царству Небесному. И сегодня говорит нам, двоим лучше, нежели одному. При всех тех тонкостях, на которые я обратил внимание, что, может быть, отвращает нас друг от друга, но все-таки двоим лучше. И когда мне говорят иногда, ну слушай, он меня достал, говорю, а достал потому, что было что доставать. Если бы не он, то ты и не знала бы, что в себе там сердце. А он молодец, он достал все-таки. Достал. И ты теперь знаешь твой характер. Или она меня достала, потому что было что доставать. Можете достать то, чего нету? А как можно достать то, чего нету? Достал. И потому с этой точки зрения двоим лучше, нежели одному. Может быть, думали, что... Ну, это все так просто. Церковь, так далее, так далее. И вам может быть да плохо в своей семье, что нету мира. Но вы хоть знаете, что вы не умеете его хранить, да есть в чем каяться. А то ж каяться будем не в чем. Не в чем каяться. А в чем мне каяться? А то, что ведут себя не так, как надо, не каются. Я очень хотел бы, чтобы вы сегодня обратили самое серьезное внимание. Я просто в последнее время опускаю людей с неба на землю. Вот на землю, вот здесь проверять, вот здесь. А то, знаете, мы много что можем. Вот такие дебри теологические влезем, думаешь, ну зачем вам это надо? Ты не можешь в своей церкви ужиться, ищешь другую. А сам неизвестно каких-то высокие материи подпадают. Кому не надо? Ведь в конце концов, там у дверах Святой Вечности, где бы ты ни был сегодня, сюда придут со стаи, и ты придешь в те же самые двери. А там скажут, стоп, а ты куда? А ты не простил? А ты не мог жить со мной? Зачем ты мне нужен здесь? Вы помните место Писания, которое говорит так? Это тоже тема определенная. Я не буду эту тему сегодня говорить. Об этих уровнях взаимоотношений в церкви. Там, на семейном уровне, на уровне друзей, на уровне милости. Это отдельная тема, если уже говорить на эту тему. Но я что хотел сказать? Напомните, вы помните одно место Писания? Приобретать себе друзей богатством неправильным. Чтобы когда вы обнищаете, они вас приняли куда? В вечные обители. Потому что если будет непрощение, если будет такая вот жизнь небрежности одного отношения к другому, это будет помехой уместе жить в вечности. И кто-то один должен будет остаться вне спасения. Кто это будет, я не берусь судить и рассуждать. Но я знаю одно, кто-то, а кто, это еще, а вдруг я. Но я-то думаю, что это другой, а вдруг это я. Тогда кто? Это такая ошибка, которую исправить нельзя. Это то, что уже не вернешь назад. А сегодня, благодарение Богу, сегодня день спасения, лету Господне было приятное. Сегодня время склонять колени. Сегодня время прощать. Сегодня время умещать друг друга. Сегодня время любить друг друга, за что слава и благодарение Господу. Поэтому, когда мы будем молиться? Я этим совсем не хочу сказать, что вы грешники никуда не годны. Нет. Я просто напомнил, проверяйте. Я вас не проверю, и вы меня тоже. Мы все хорошие вот так вот. А что внутри, один Бог знает. Но мы-то знаем сами себя. Мы-то знаем сами себя. Какие претензии, что нас мучает, что нас заставляет обходить один другого. Но на земле можно обойти. А когда уверенность садимся в одних воротах, там через забор не перелезешь. Там блата нет. Там не подкопаешься. Это невозможно. Поэтому давайте будем молиться. За все благодарить Господа. Просить у Господа милости. Господи, помоги мне простить мою ошибку, которую не могу простить. Бог поможет. Я помню, недавно одна сестра обнаруживает, я уже коротенько говорю, что она не простила. Я говорю, вот твоя проблема. А теперь, я говорю, давай молиться, прощай. Ну, когда молились, ничего. Может, кто-то из вас был, я уже не помню. Много людей переворачивается, я не помню лист, я помню кафа. А теперь ему давай отрыхаться. Дошло время, прощаю моего мужа. Она говорит, а я этого не могу сделать. А почему не могу? Тебе говорю, что горло перехватило или что? Иногда бывает там. Да не, говорит, тогда говорю, перестань играть, шутить. Скажи, не хочу, а не могу. Ну что значит не могу? Не хочу. Называй вещи своими именами. Ну, я так немножко продавил. Сделали до конца вообще. Потом в конце молитву читать. Говорит, не буду. Почему? А там, говорит, надо говорить, прости мне, как и я прощаю. Говорю, ну что, шутишь в конце концов, что ли? Ну что, я с тобой шутки шутил целый час. Я не могу. Ну, давай, говорю, говорить. Я сейчас вообще разговаривать не буду. Сказал, говорит, скажет, ой, как полегчало. Вот, говорю, потому что ты не могу, а не хочу. И давай не обманывай себя и других не обманывай. Что не могу, что значит не могу? Не хочу. Я думаю, мы сегодня вообще хотим в Царстве Небесном быть, правда? Вот, ну, давайте будем искренне, хотя сами перед собой. Вот у меня вот так. Вот моя проблема. Господи, помоги мне. И я знаю, что Господь лету приходил на землю. Для этого Он взял на себя наши немощи, болезни, грехи наши, воскрес для оправдания нашего. И сегодня очень внимательно наблюдает за сердцами нашими. Поэтому склоняем колени, молимся, за все благодарим Господа, и пусть эта внутренняя свобода будет достоянием нашего сердца. Хотим мы или не хотим, а войти в святую вечность. Это во многом зависит от нас, потому, дорогой Спаситель, Ты сегодня напомнил нам, что мы, Господи, благодарили Тебя за наших братьев и сестер, чем, Господи, может быть, не единиц, из которых мы составляем как двойное, как эти две нити, которые нужно скрутить вместе, этой Твоей чудесной любовью, которая выражается в делах наших, в наших взаимоотношениях. И когда мы, Господи, сближаемся друг с другом и обнаруживаем все, Господи, неприятные шероховатости, то тогда дай нам, Господи, не отвращаться друг от друга, но еще более честно соединяться, чтобы вместе, совместными усилиями удалить все, Господи, стены, которые часто стоят между нами, которые стоят между мужьями и женами, между детьми и родителями, между соседями и членами церкви, Господь, сегодня. Во имя Твоей пролитой крови прости нас за то, что мы никогда не думали, что нам нужно честно соединяться друг с другом. Мы думали, что мы будем по отдельности спасаться, и что нам никто не нужен другой. Чем более тот, кто немножко где-то неприятен нам, с кем у нас нет чердовых контактов, Господь, прости нас за это. Именно эти люди открывают нам наше несовершенство, нашу неспособность прощать, нашу неспособность умещать, нашу неспособность хранить терпение. И мы не хотим, чтобы, Господи, оставались такими. Но за то, что такие братья и сестры есть, которые обнаруживают нашу наготу, мы сегодня благодарим и славим Тебя, но мы просим Тебя, мы хотим быть совершенными и сами, и чтобы они были совершенными, чтобы между нами не было никаких трений, чтобы не было никаких противостояний, чтобы мы, Господи, не огорчали друг друга словами, поступками, необдуманными действиями. Господи, сделай это дело. Но все то, что было отрицательное, что обнаружило нашу слабость, что указало наше несовершенство, мы сегодня благодарим и славим Тебя. И вот Ты нас вообще в несовершенных церквах, чтобы могли достигнуть совершенства, могли, Господи, понимать и любить друг друга. Ибо легко и просто любить тех, кто нас любит, но как не просто любить тех, кто не удобен для нашего восприятия, кто в некоторой мере, Господи, чужой нам, Господь, и Ты научи нас умещать друг друга и любить друг друга. И самое главное, Господь, удали из стада Твоего народа все эти обиды, которые часто, Господи, мы совсем не можем понять, на какой почве они вырастают. И я не понимаю многих людей, за что они могут обижаться, Господь. Но я прошу Тебя в сегодняшний день, помоги нам прощать во имя Твое, во имя Твоей пролитой крови, по власти, данной нам Тобою. Я понимаю, сами по себе мы не можем это сделать, но Ты, Господь, напоминаешь нам через Твое Слово, что все мы можем сделать во имя Твое, для Твоей славы, облегшись Твоей силой, Господь. Итак, дай нам Твою святую милость. Помоги нам соединяться друг с другом честно, любить друг друга, видеть нужды друг друга, помогать друг другу не просто языком, но научиться поддерживать, поднимать, согревать, научиться помогать, побеждать. И пусть, Господи, каждый из нас будет готов к переходу, к тому, Господи, дню, которому Ты назначил, чтобы Господь отозвал нас из этой земли. И мы хотим быть готовы к этому дню. Мы хотим радостно встретить этот день. Мы хотим соединиться с Отцом Святым. И как хочется, чтобы, Господи, эта церковь из деревни Стайки в полном составе, вот в таком количестве, могла оказаться в святой вечности. И для этого научи их любить друг друга, прощать друг друга, умещать друг друга и помогать друг другу пройти эти трудности и переживания, которых сегодня так много в жизни. Господь, помоги, чтобы с сегодняшнего дня мужья и жены стали молиться вместе, чтобы они не пренебрегали друг другом, чтобы не были неудобными личностями друг к другу, потому что если они в своей семье не могут молиться вместе, то что говорить о церкви, что говорить о вечности? Господь, и так благослови. Дай Твою святую милость, дай нам запомнить навсегда, что одежда праведности, весон праведности, он чется из крученных нитей, он чется, Господи, из праведности, которую мы проявляем в отношении друг к другу и к другим людям, которые с нами соприкасаются. Поэтому, Господь, прости нас, если мы были не таковы, дай нам милость Твою, поведи нас в дальнейший жизненный путь, и пусть жизнь каждого из нас прославится и возвеличит Твое великое имя. Благослови, Господи, эту церковь. Благослови, Господи, пастыря. Благослови, диаконов. Благослови, Господи, все это щеление, чтобы многие могли спастись и прославить имя Твое. И пусть в дальнейшем время в этой церкви и в этом щелении возвеличится и прославится Твое великое имя. Пусть тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.